красной пресне лета 1945 года из душно-застойных камер мы ходили на работу добровольно. За право целый день дышать воздухом, за право беспрепятственно, неторопливо посидеть в тихой тесовой уборной. Вот ведь какое средство поощрения упускается часто, нагретый августовским солнцем. Это были дни Потсдама и Хиросимы, с мирным жужжанием одинокой пчелы. Наконец, за право получить вечером лишних 100 граммов хлеба. Водили нас к пристани Москва-реки, где разгружался лес. Мы должны были раскатывать бревна из одних штабелей, переносить и накатывать в другие. Мы гораздо больше тратили сил, чем получали возмещение. И все же с удовольствием ходили туда. Мне часто достается краснеть за воспоминания молодых лет, а там и были молодые мои годы. Но что омрачит, то научит. Оказалось, что от офицерских погонов, всего-то 2 годика вздрагивавших, колыхавшихся на моих плечах, натряслось золотой ядовитой пыли мне в пустоту между ребрами. На той речной пристани, тоже лагерьке, тоже зона с вышками обмыкала его. Мы были пришлые, временные работяги, и ни разговору, ни слуху не было, что нас могут в этом лагерьке оставить отбывать срок. Но когда нас там построили первый раз, и нарядчик пошел вдоль строя выбрать глазами временных бригадиров, мое ничтожное сердце рвалось из-под шерстяной гимнастерки. «Меня, меня, меня назначь!» Меня не назначили. Да зачем я этого и хотел? Только бы наделал еще позорных ошибок. О, как трудно отставать от власти! Это надо понимать. Было время, когда Красная Пресня стала едва ли не столицей ГУЛАГа. В том смысле, что куда ни ехать, ее нельзя было обминуть, как и Москву. Как в Союзе, из Ташкента в Сочи, из Чернигова в Минск всего удобней приходилось через Москву, так и арестантов отовсюду и вовсюду таскали через Пресню. Это-то время я там и застал. Пресня изнемогала от переполнения, строили дополнительный корпус. Только сквозные телячьи эшелоны, осужденных контрразведками, миновали Москву по окружной дороге, как раз рядышком с Пресней, может быть, салютуя ей гудками. Но приезжая пересаживаться в Москву, мы все-таки имеем билет и чаем рано или поздно ехать своим направлением. На Пресне же в конце войны и после нее не только прибывшие, но и самые высокостоящие, не даже главы ГУЛАГа не могли предсказать, кто куда теперь поедет. Тюремные порядки тогда еще не откристаллизовались, как в 50-е годы. Никаких маршрутов и назначений никому не было вписано, разве только служебные пометки «строгая охрана» использовать только на общих работах. Пачки тюремных дел, надорванных папок, кое-где перепоясанные разлохмаченным шпагатом или его бумажным эрзацем, вносились конвойными сержантами в деревянное отдельное здание канцелярии тюрьмы и швырялись на стеллажи, на столы, под стулья и просто в проходе на полу, как их первообразы лежали в камерах. Развязывались, рассыпались и перепутывались. Одна, вторая, третья комната загромождались этими перемешанными делами. Секретарши из тюремной канцелярии, раскормленные, ленивые, вольные женщины в пестрых платьях, потели от зноя, обмахивались и флиртовали с тюремными и конвойными офицерами. Никто из них не хотел и сил не имел ковыряться в этом хаосе. А эшелоны надо было отправлять несколько раз в неделю по красному эшелону. И каждый день сотню людей на автомашинах в близкие лагеря. Дело каждого зэка надо было отправлять вместе с ним. Кто бы этой морокой занимался? Кто бы сортировал дела и подбирал этапы? Это доверено было нескольким нарядчикам, уж там сукам или полуцветным из пересылочных придурков. Полуцветной, примыкающий к воровскому миру по духу, старающийся перенимать, но еще не вошедший в воровской закон. Они вольно расхаживали по коридорам тюрьмы, шли в здание канцелярии, От них зависело, прихватить ли твою папку в плохой этап или долго гнуть спину, искать и сунуть в хороший. Что есть целые лагеря гиблые, в этом новички не ошибались, но что есть какие-то хорошие, было заблуждение. Хорошими могут быть не лагеря, но только иные жребии в этих лагерях, а это устраивается уже на месте. Что вся будущность арестантов зависела от другого такого же арестанта, с которым, может быть, надо улучить поговорить, хотя бы через банщика, которому надо, может быть, сунуть лапу, хотя бы через коптера, было хуже, чем если бы судьбы раскручивались слепым кубиком. Эта невидимая упускаемая возможность за кожаную куртку поехать в Нальчик вместо Норильска, за килограмм сала в Серебряный Бор вместо Тайшета, а может, лишиться и кожаной куртки, и сала зря, только язвило и суетило усталые души. Может быть, кто-то так и успевал, может быть, кто-то так и устраивался, но блаженнее были те, у кого нечего было давать, или кто оберег себя от этого смятения. Покорность судьбе, полное устранение своей воли от формирования своей жизни, признание того, что нельзя предугадать лучшего и худшего, но легко сделать шаг, за который будешь себя упрекать, все это освобождает арестанта от какой-то доли оков, делает спокойней и даже возвышенней. Так арестанты лежали в повалку в камерах, а судьбы их неворошимыми грудами в комнатах тюремной канцелярии. Нарядчики же брали папки с того угла, где легче было подступиться. И приходилось одним зэкам по два и по три месяца доходить на этой проклятой пресне, другим же проскакивать ее со скоростью метеоров. От этой скученности, поспешности и беспорядков с делами происходила иногда на пресне, как и на других пересылках, смена сроков. 58-й это не грозило, потому что сроки их, выражаясь по-горькому, были «сроки» с большой буквы, задуманы были великими, а когда и к концу вроде подходили, так не подходили вовсе. Но крупным ворам, убийцам, был смысл смениться с каким-нибудь простачком-бытовичком. И сами они или их подручные подкладывались к такому и с участием расспрашивали — а он, не ведая, что краткосрочник не должен на пересылке ничего о себе открывать, рассказывал простодушно, что зовут его, допустим, Василий Парфенович Еврашкин, года он с 1913-го, жил в Семидубии, родился там, а срок один год, по 109-й, халатность. Потом этот Еврашкин спал, а может и не спал, но такой в камере стоял гул, а у кормушки отпахнувшаяся такая теснота, что нельзя было пробиться к ней и услышать, как за нею в коридоре быстро бормочет список фамилий на этап. Какие-то фамилии перекрикивали потом от дверей в камеру, но Еврашкина не выкрикнули, потому что едва эту фамилию назвали в коридоре, урка угодливо, они умеют, когда надо, сунул туда свою ряжку и быстро тихо ответил: «Василий Парфенович, 1913 года, село Семидубье, 109-й, один год», и побежал за вещами. Подлинный Еврашкин зевнул, лег на нары и терпеливо ждал вызова на завтра, и через неделю, и через месяц, а потом осмелился беспокоить корпусного, почему же его не берут на этап. А какого-то звягу каждый день по всем камерам выкликают. И когда еще через месяц или полгода удосужится всех прочесать перекличкой по делам, то останется одно дело звяги, рецидивиста, двойное убийство и грабеж магазина, 10 лет. И один робкий арестантик, который выдает себя за Еврашкина, на фотокарточке ничего не разберешь. А есть он звяга, и запрятать его надо в штрафной Ивдель-Лак, а иначе надо признаваться, что пересылка ошиблась. А того Еврашкина, которого послали на этап, сейчас и не узнаешь. Куда? Списков не осталось. Да он с годичным сроком попал на сельхозкомандировку, расконвоирован, имел зачеты 3 дня за один, или сбежал, и уже давно дома, или, вернее, сидит в тюрьме по новому сроку. Попадались чудаки и такие, которые свои малые сроки продавали за 1-2 килограмма сала, рассчитывали, что потом все равно разберутся и личности их удостоверят. Отчасти и верно. Впрочем, как пишет Якубович о сухарниках, продажа сроков бывала и в прошлом веке. Это старый тюремный трюк. В годы, когда арестантские дела не имели конечных назначений, пересылки превратились в невольничьи рынки. Желанные гости на пересылках стали покупатели. Слово это все чаще слышалось в коридорах и камерах безо всякой усмешки. Как везде в промышленности, неусидно стало ждать, что пришлют по разверстке из центра, а надобно засылать своих толкачей и дергателей. Так и в ГУЛАГе туземцы на островах вымирали, хоть и не стоили ни рубля, а в счет шли, и надо было самим озаботиться их привозить, чтобы не падал план. Покупатели должны были быть люди сметчивые, глазастые, хорошо смотреть, что берут, и не давать носовать им в числе голов доходяг и инвалидов. Это были худые покупатели, кто этап отбирал себе по папкам, а купцы добросовестные требовали прогонять перед ними товар живьем и гольем. Так и говорилось без улыбки. «Товар? Ну, какой товар привезли?» — спросил покупатель на Бутырском вокзале, увидев и рассматривая по статям 17-летнюю Иру Калину. Человеческая природа, если и меняется, то не намного быстрее, чем геологический облик Земли. И то чувство любопытства, смакования и примеривания, которые ощущали 25 веков назад работорговцы на рынке рабынь, конечно, владело и гулаговскими чиновниками в Усманской тюрьме в 1947 году, когда они, десятка два мужчин в форме МВД, уселись за несколько столов, покрытых простынями, это для важности, иначе все-таки неудобно, а заключенные женщины все раздевались в соседнем боксе, и обнаженными и босыми должны были проходить перед ними, поворачиваться, останавливаться, отвечать на вопросы. «Руки опусти», — указывали тем, кто принимал защитные положения античных статуй. Офицеры ведь серьезно выбирали наложниц для себя и своего окружения. Так в разных проявлениях тяжелая тень завтрашней лагерной битвы заслоняет новичку-арестанту невинные духовные радости пересыльной тюрьмы. На две ночи затолкнули к нам в пресненскую камеру спецснарядника, и он лег рядом со мной. Он ехал по спецснаряду, то есть в центральном управлении была выписана на него и следовала из лагеря в лагерь накладная, где значилось, что он техник-строитель, и лишь как такового его следует использовать на новом месте. Спецснарядник едет в общих вагон-заках, сидит в общих камерах пересылок, но душа его не трепещет, он защищен накладной, его не погонят валить лес. Жестокое и решительное выражение было главным в лице этого лагерника, отсидевшего уже большую часть своего срока. Я не знал еще, что такое же точное выражение со временем прорежется на всех наших лицах, потому что жестокое и решительное выражение есть национальный признак островитян ГУЛАГа. Особи с мягким, уступчивым выражением быстро умирают на островах. С усмешкой, как смотрит на двухнедельных щенят, смотрел он на наше первое барахтанье. Что ждет нас в лагере? Жалея нас, он поучал. С первого шага в лагере каждый будет стараться вас обмануть и обокрасть. Не верьте никому, кроме себя. Оглядывайтесь, не подбирается ли кто укусить вас. 8 лет назад, вот таким же наивным, я приехал в Каргополь-Лаг. Нас выгрузили из эшелона, и конвой приготовился вести нас. 10 километров до лагеря, рыхлый глубокий снег. Подъезжают трое саней, какой-то здоровый дядя, которому конвой не препятствует, объявляет: «Братцы, кладите вещи, подвезем». Мы вспоминаем, в литературе читали, что вещи арестантов возят на подводах. Думаем, совсем не так бесчеловечно в лагере, заботятся. Сложили вещи, сани уехали. Все. Больше мы их никогда не видели. Даже тара пустой. «Ну как же это может быть? Что ж там, нет закона?» «Не задавайте дурацких вопросов. Закон есть. Закон тайга. А правды никогда в ГУЛАГе не было и не будет. Этот каргопольский случай — просто символ ГУЛАГа. Потом еще привыкайте. В лагере никто ничего не делает даром, никто ничего от доброй души, за все нужно платить. Если вам предлагают что-нибудь бескорыстно, знайте, что это подвох, провокация. Самое же главное — избегайте общих работ, избегайте их с первого же дня. В первый день попадете на общий и пропали уже навсегда. Общих работ? Общие работы — это главные, основные работы, которые ведутся в данном лагере. На них работает 80% заключенных, и все они подыхают, все. И привозят новых взамен, опять на общий. Там вы положите последние силы, и всегда будете голодные, и всегда мокрые, и без ботинок, и обвешанные, и обмерены, и в самых плохих бараках, и лечить вас не будут. Живут же в лагере только те, кто не на общих. Старайтесь любой ценой не попасть на общие с первого дня. Любой ценой. Любой ценой. На Красной Пресне я усвоил и принял эти совсем не преувеличенные советы жестокого спецнарядника, упустив только спросить, а где же мера цены? Где же край ее? Глава третья. Караваны невольников. Маятно ехать в вагон Заки, непереносимо в Воронке, замучивает скоро и пересылка. Да уж лучше бы обминуть их все, да сразу в лагерь красными вагонами. Интересы государства и интересы личности, как всегда, совпадают и тут. Государству тоже выгодно отправлять осужденных в лагерь прямым маршрутом, не загружая городских магистралей, автотранспорта и персонала пересылок.